Кто? Гаджиев. Гаджиев? И да, да, Гаджиев. Гаджиев или Хаджи? Гаджиев. А, нету его. Когда он будет, а? Я сколько звоню, жду его, нету его. Все. Тебе Хаджи нужен или Гаджиев нужен? А есть Хаджиев? Эй, я не знаю, это фамилия какой-то похожий, что первый, что второй. У вас есть и Гаджиев, и Хаджиев? Да. Блядь, зачем вы берете одинаковые фамилии людей? Брали бы с разными. А. Как вы их отличаете? А, что хотели вы? Гаджиев мне нужен. Нету его. А Хаджиев? Тоже нету, он не работает уже. А, не уволился? А чего уволился-то? Да, а, Гаджиев не, да. А Гаджиев не уволился? Уволился, тоже уволился. И Гаджиев, и Хаджиев все уволились? Да, да, перевелся он на другую сторону. Эй, а куда, куда можно позвонить ему? Дай телефон какой-то, говорить срочно надо, дело важное. А, нет, уже нет. Не, да. Твоя фамилия как? Моя фамилия зачем? Ты кто такой? Слушай, что такое, а, я не понимаю. Ты почему на «ты» говоришь? Ты должностное лицо или кто, э? Ты кто такой, скажи, да. Представься, ты кто, э? Я в полицию звоню. Ой, ты на связи буду, я твой номер сейчас определю, кусочек. Ой, слушай, определи свой хуй в жопе твоей, э. Фамилию твою говори, э. Иди нахуй отца, блядь. Заебал. Я говорю, фамилию свою скажи. Отца, блядь, безмолвный. Ты идиот, что ли, или как? Я твой ебур. Слышь? Хуйло. Я твою мать в рот ебал. В рот я ебал, твою тоже ебал. Я твою маму и тебя весь свой туху это ебал. Это ты, дорогой, здравствуй, я тебе и звоню, э. Что ты от меня скрываешь? Я думал, ты уволился. Дорогая моя лапочка. Эй, ты голубой же, да? Что мне сказали, что ты голубой. Ты куда скрываешься от меня? Мне сказали, что ты голубой. Значит, я уже узнавал, куда ты идешь, что... голубой, где ты говорит, ищешь себе ебара одного, говорит. Я сейчас нашел, говорит, хочу отправить тебе. Адрес дай до твой. Ну да. Адрес, подъезжай, улица Пушкина. А давай, дом... где это? Улица, где? Улица Пушкина, дом Калатушкина. В любом городе находи, ну, я не надеюсь. Похоже, на голубых это адрес не похоже. Вот у голубого должен быть голубая улица. Ты что, дурак, что ли? Ну, может, я не голубой, может, я Пушкин. Ты голубой, мне сказали, что кто ты такой уже. Кто тебе сказал? Ну, сказали, мама, что ты, которую я взял. Сказали, который звонит сюда, говорит, это он голубой, говорит. Его, говорит, не хватает, говорит, ему каждый день надо, говорит, ебать. Его каждый день надо ебать, говорит, за то, что не ебут его. Вот так он звонит, так достает, говорит. У тебя есть склонность к сексу. Так что, так, тебя и надо ебать, ебать все время, ебать, и все. Больше ничего не надо с тобой делать. Слушай, подожди. Когда ты спишь, надо тебя ебать, когда ты кушаешь, надо тебя ебать, когда ты купаешься, когда ты все, что ты делаешь, все время надо тебя ебать, сзади или затычку надо тебе ставить. Ты такой интересный. Вот тогда бывает нормально. Все, понравилось тебе это? Да, мне очень понравилось, хорошо. Все, тогда иди нахуй, тоже. Хорошо, давай, пока. Еще